Пожарные машины. Ближе к главному входу. Еще ближе. Внимание, пикеты заграждения. Оттесните толпу к самым домам. Можете не оставаться, вам не бред. Я обязан. Шеф уехал, издатель тоже. И тем самым я становлюсь ответственным лицом, так сказать, шеф. Понятно. А это опасно? Вряд ли. Ну, если рухнет все здание. Маловероятно. Внимание все! Четырнадцать, тринадцать, двенадцать, одиннадцать, десять, девять, восемь, семь, шесть, пять, четыре, три, две, одна, ноль. Бомбы нет? Никакой бомбы нет. Не торопитесь с выводами. Боже мой, какая дурацкая, идиотская шутка. Какие убытки, боже мой, боже мой. Это неслыханное преступление. Да, но бомбу-то мы не обнаружили. И вообще ничего особенного не произошло. Ровно через час был дан отбой пожарной тревоги, люди были на своих местах. Раньше четырех все шло своим чередом. И все-таки это неслыханное преступление. Преступника надо задержать. Следствие продолжается. Ладно, пусть это будет не просто заурядное следствие. Преступника надо найти во что бы то ни стало. Понял. Выслушайте меня внимательно, Герцен. Я далек от мысли критиковать ваши методы. На карту были поставлены сотни человеческих жизней. Если бы пожар начался, то вряд ли смогли бы что-нибудь сделать. Пожарные лестницы достают до седьмого, максимум до восьмого этажа. Словом, люди возились бы внизу, огонь лез бы наверх. Далее, высота здания 120 метров, а бронзбойты достают не выше 30 метров. Да я вообще не осуждаю. Они ужасно возмущаются. А срока производства вошла почти в 2 миллиона. Шеф лично связался с министром внутренних дел. Слава богу, это нельзя назвать жалобой в прямом смысле слова. Но он возмущен. Его возмущают как убытки, так и гнусные происки, жертвы которых он стал. Да-да-да-да. Он так и сказал. Происки. Они настаивают на немедленной поимке преступника. Нужно время. Мы располагаем только письмом. Знаю. И все-таки преступление должно быть раскрыто. Понял. Дело довольно щекотливое. И, как я уже сказал, спешное. Все остальные дела можно отложить. Понял. Сейчас у нас понедельник. В вашем распоряжении неделя. Неделя! И ни секунды больше. 7 дней. Понятно. Займитесь этим делом лично. Не посвящайте сотрудников в суть дела. Можно сообщить, что мой помощник уже в курсе. Очень жалко. Но я надеюсь, что он будет молчать. Стараюсь. Еще одно место. Да. Следствие ни в коем случае не должно мешать им. Они очень дорожат временем. Если вам понадобятся какие-нибудь сведения от них, они предпочитают давать их через первого директора издательства. Понял. Вы уже с ним знакомы. Да. Ясно? Желаю вам удачи. И не только ради вас лично. Итак, 7 дней. И ни секунды больше. Что выполнено по делу голубого дома? Что с письмом? В лаборатории находятся вещественные доказательства. Бумага анонимного письма. Так. Психологи изучают текст. Человек на почту откомандирован. Что у него? Он говорит, что работа займет много времени, комиссар. Пусть использует столько времени, сколько понадобится. Но ни секунды больше. Как часто он должен докладывать о ходе работы? Каждое утро в 8:00. Назначить кого-нибудь из наших людей в личную охрану шефа голубого дома. 14:00. Доставьте мне все образцы изданий голубого дома.

точно не припомните? Нет, не помню. Да-да. Да, действительно, отрезал и выбросил. Ножницами? Господи, ну, конечно, ножницами, но чем же еще? Какой гнусный обман! Какое лицемерие! Какой... До свидания. Вам... А когда же вы вернетесь? Не знаю. Ярсон? Да. Ну вот. На наше с вами счастье вопрос уладился и без нас. Уладился? Да. Они сами разыскали виновника. Ну, кто же он? Один из служащих концерна. Как мы и предполагали с самого начала, причиной всему была глупая шутка. Пошутила ею служащий, журналист. Судя по всему, это разболтанный молодой человек, одержимый всякими забиральными идеями, а в общем славный парень. Они его подозревали с первого дня, хотя не позаботились сообщить нам об этом. Понятно. Ну, вернее всего, они не хотели сообщать непроверенные подозрения. Они решили не возбуждать против него дело. И расстались с улыбками, так сказать, совершили акт величайшего милосердия. От вас требуется одно. Снять с него показания и можете поставить точку. Понял. Вот его адрес и имя. Да. Ну, вы проведете это обычным порядком. Упомяните об их участии. Что они? Это их просьба? Да. Они дали это понять. Понятно. Винсент. Да? У вас нет повода огорчаться. Очень хорошо, что все так кончилось. Но, разумеется, у служащей концерна было больше возможностей распутать все это дело. Точное знание персонала, внутренних взаимоотношений давало им определенные преимущества. Понятно. И еще одно есть. Да. Я ведь вам с самого начала говорил, что ваша задача разобраться в анонимном письме, не так ли? Так, говорю. Иными словами, вам незачем обращать внимание на всякие побочные детали, которые могут возникнуть в ходе следствия. Понятно. Как только вы снимете показания с этого шутника, можете дело считать закрытым и забыть все, что к нему относится. Ясно? Ясно. Я думаю, что это дело кончилось ко всеобщему удовольствию, включая вас и меня. Что ж, очень может быть. Я полагаю, Йенсен, что для вас будет лучше, если вы разделаетесь с этим как можно скорее, и дело с концом. Желаю удачи. Черт, вы здесь ковыряетесь. Птичка, это сыщик, которого мы ждем вторые сутки. Это известный сыщик, который явился, чтобы уличить нас. А, пошел. Покажите ваше удостоверение личности. Отстань. Лет. Два привода за пьянство. Две отметки. Кто-то уже пытался стереть их. Ну-ка. Вдохните. Одевайтесь. Ничего не сделала. Я здесь живу. Не надо. Ради бога, не надо. Одевайтесь. Не хочу. А когда вы его написали? В воскресенье. В какое время дня? По-моему, вечером, точно не помню. До 9 или после 9? По-моему, после. Точно не помню. А где вы его написали? Дома? Здесь? Нет. У родителей. На какой бумаге? На обыкновенной, белой. Бумаги для машинки, да? Нет. На обрывке какого-то диплома. А где вы его взяли? Ну, знаете, с них там много валяется на полу. А описать, как он выглядит? Где вы его нашли? Он там валялся, понимаете? На столе? Может, на столе. А может, на полке. Точно не помню. А когда это произошло? Несколько месяцев тому назад. Хотите верьте, хотите нет, я не помню точно. Вы взяли его с собой? Да. Две шутки. Я хотел устроить небольшой бенз. Что устроить? Ну, бенз тоже. Вроде шутки, старое выражение. А какой именно шутки? Ну, мало ли какой. Подписаться вымышленным именем, приклеить на первую страницу голую девку и отправить ее в какой-нибудь идиот. А когда вам пришла в голову идея написать это письмо? В воскресенье. От скуки. Вы знаете, я даже не мог предполагать, что из-за такой ерунды поднимется вот такое. Да. А каким клеем вы пользовались? Что? Ну, каким клеем вы пользовались? Собственным клеем. Клей как клей. Вы знаете, я даже не мог предполагать, что вот такая Петровна... Дайте мне ваше удостоверение личности. Пожалуйста. Задерживать меня не надо. Я уже 3 раза подвергался принудительному лечению, а она нет. Ну, потому что сами виноваты вы. Мы ждем вас 2 суток. Это ваша невеста. Пожалуй, так. Скажите, а если бы они не были так снисходительны и не сняли бы иск, о каком наказании могла бы идти речь? Такие вещи решает суд. Слава богу, мне пока еще везет в жизни. Скажите, пожалуйста, когда вы писали это письмо, вы рвали газету? Да. И вырывали из нее буквы? Разумеется. А не вырезали ножницами? Ну, точно не помню. Откуда вы отправили письмо? Отсюда, из города. Точнее. Он сунул в какой-то ящик.

Я не ручаюсь за последствия. Мне самому даже трудно представить их. Стоит ли вам напоминать об этом? Нет. Ваша неудача может обернуться неудачей для меня. Понял. После столь непредвиденного оборота сейчас важнее, чем когда-либо, вести дальнейшее следствие в условиях строжайшей секретности. Понял. Но я полагаюсь на вас, Йенсен. Желаю успеха. Последние несколько лет абсолютно трезв. Я Йенсен, комиссар 16-го участка. Веду следствие по делу, касающемуся вашей прежней должности и места работы. Ну и что же? Несколько вопросов. В таком случае пройдите. Садитесь. Когда вы ушли из издательства? В декабре прошлого года. Как раз перед Рождеством.

тем более, что ко мне они относились со всей серьезностью. Даже серьезнее, чем я мог предположить. Одно время они меня хотели перевести даже в особый отдел. Вы о таком не слышали даже. Его еще можно назвать 31-м отделом. Он работает у них в условиях строжайшей секретности. Никто о нем ничего не знает. На нашем жаргоне его называют подсадная группа. И вот когда меня уже совсем было решили перевести в этот отдел, вот тут-то я и выкинул этот форт. Потому что я понял, что я вообще ни на что не гожусь. Я испугался. Это последние строки, которые выйдут из-под моего пера. Лживые и гнусные. Последние строки? Да, потому что я выдохся. Все. Я списался до конца. И давно это уже понял. А когда вы уходили оттуда, вам вручили диплом? Да. Смешно. А почему-то вы об этом спрашиваете? Где он? Нигде. Конечно, мог бы вам напечь, что я его разорвал на мелкие кусочки и выбросил с 31 этажа. Если честно сказать, я просто его выбросил, когда уходил. Ну вы его хоть скомкали? Да, иначе бы он не влез в корзину для бумаг. Еще один вопрос. Почему особый отдел называется 31-м. Потому что он расположен на 31-м этаже. А разве в здании 31 этаж? Да. На чердаке. Лифт туда не ходит. А вы там бывали? Ни разу. Дело в том, что большинство сотрудников вообще не знает о том, что он существует. Очень сожалею, что я разговорился. Дело в том, что когда перескакиваешь с 5 на 10, все выглядит очень глупо и наивно. И последнее. Что, до сих пор меня в чем-то подозреваете? До свидания. Мужчина? Я Янсен, комиссар 16-го участка. Веду следствие по делу, касающемуся вашей прежней должности и места работы. А, как это интересно. Прошу. Пожалуйста, ходите. К нам пришел сыщик. Да-да, можете себе представить, дорогая моя. Самый взаправдушный сыщик из какой-то там полицейской конторы или участка. Как это у вас там называется? Никак не взять наш собственный рассказ в картинках. Садитесь, мой дорогой, садитесь. Прошу. И будьте в моем маленьком гнездышке, как у себя дома. Рюмочку шерри, знаете? Ах, я забуду представить вам мою гостью. Это одна из моих любимых сотрудниц. Одна из тех, кто встал к штурвалу, когда я сошла на берег. Так, чем могу служить? Когда вы ушли с работы? Под Новый год. Так умоляю, не говорите «работа». Журналистика – это призвание. Ничуть не меньше, чем профессия врача или

Что вам угодно? Несколько вопросов. Ну что ж, пожалуйста. Когда вы ушли оттуда? 3 месяца тому назад. А почему ушли? Если вы хотите посмотреть мой диплом, то предупреждаю, здесь его нет. Диплом остался в городе у жены. Почему вы ушли? Послушайте, все, что вы слышали, и все, что вбили себе в голову, не соответствует действительности. Больше ничем не могу вас порадовать. Почему вы ушли? Да я, собственно говоря, не уходил. Срок контракта уже истек, но я до сих пор связан с концерном. А чем вы занимаетесь? Послушайте, ну для чего вы все это затеяли? Я уже сказал вам, что ничем не могу вас порадовать. А диплом в городе у жены, клянусь вам. Почему вы решили, что мне нужен ваш диплом? Не знаю. Ну, нелепо тащиться сюда за 200 километров. Да, сколько вы сюда ехали? Мой лучший результат 1 час 58 минут. Телефон у вас есть? Нет. А дом принадлежит вам? Нет. Кому? Концерну. Я его снял, чтобы немножко отдохнуть, перед тем, как приступить к выполнению новых задач. Каких задач? Послушайте, вы что-то путаете. Я уже сказал вам, что ничем не могу вас порадовать. А все эти истории не стоят выеденного яйца. Какие истории? Ну, а я почем знаю, какие вы слышали. Скажите, кем вы были в концерне? Спросите лучше, кем я не был. Сначала спортивным комментатором. Потом редактором в разных журналах. Потом перешел на рекламу. Много ездил, писал. Ну, большей частью спортивные репортажи. Потом служил в филиале концерна за границей. Опять же, много ездил, писал, учился. Чему учили? Изучал общественные отношения. Что такое общественные отношения? О! Это трудно объяснить. Значит, вы много путешествовали и писали спортивные репортажи. Да, я бывал почти всюду. А языками владеете? Нет, у меня нет способности. Скажите, а журналы часто печатают спортивные репортажи? Нет. Никто в наши дни не интересуется спортом. Разве что смотрит передачи по телевизору. Но вы-то ведь часто путешествовали и писали спортивные репортажи. Я не умел писать ни о чем другом. Пробовал. Не получалось. А почему вы ушли? Ну, наверное, потому что это дорого стоило. Да нет, вообще-то они славные ребята. А какое у вас почтовое отделение? Ну, такое же, как вот в том поселке напротив. Угу. Ну, почтальон, во всяком случае, приходит оттуда. А почту приносят часто? Нет, кроме воскресенья. Вам очень нужно мучить меня. Все равно это ровным счетом ничего не даст. Вы знаете, зачем я приехал? Не имею ни малейшего представления. Я самая заурядная личность. Просто я потерпел неудачу. Неудачу? Да-да, неудачу. Многие считают, что я, наоборот, великий удачник. Ну, вы сами видите. Если человек сидит здесь один, одинешенек, и покрывается плесенью, о какой удаче может идти речь? Ну, а чего же вы хотите? Ничего. Я просто не желаю никого обременять. Ну, а теперь прошу, оставьте меня. Диплом в городе. У жены, клянусь вам. Вы, наверное, очень тяготитесь своим пребыванием здесь. Я этого не говорю. А своей работой вы не тяготились? Нет.

Йенсен, комиссар 16-го участка. Веду следствие по делу, касающемуся вашей прежней должности и места работы. Чем могу служить? Некоторые сведения мне нужны. Я к вашим услугам, если я, конечно, смогу ответить на ваши вопросы. Когда вы ушли из издательства? Примерно в конце октября прошлого года. Работали долго? Сравнительно, точнее говоря, 15 лет и 4 месяца. А почему вы ушли? Давайте пользоваться другой формулировкой. Я изъявил желание оставить службу. Я оставил издательство по собственному желанию и предупредил о своем уходе обычным порядком. Я прошу вас, садитесь. Не хотите чего-нибудь? Чай, кофе? Ну, благодарю вас. Курите, пожалуйста. А где вы сейчас работаете? Я вполне обеспечен, мне не обязательно работать. О чем вы занимаетесь? Читаю почти все время. Благодарю. Скажите, когда вы уходили оттуда, вам вручили диплом? Да, вручили. Он при вас? Должно быть. Хотите посмотреть? Вы признаете, что отправили руководителям концерна анонимное письмо угрожающего содержания? Это когда же? Неделю тому назад, примерно в это же самое время. Нет, не признай. Видимо, я уже не первый, с кем вы беседуете на эту тему. Сколько человек вы уже допросили? Из десяток. Все сотрудники издательства? Да. Воображаю, сколько вы наслышались анекдотов и всякой пикантности. Полупризнания, старые счеты, фальсификации, истории. Там вечно что-то творится. Вот этакое, насколько я смог понять. Скажите, каковы были ваши обязанности, когда вы работали в редакции? Я работал в отделе культуры. Все время исполнял одни и те же обязанности, говоря вашему словам. Скажите, что вы знаете о так называемом 31-м отделе? Вы слышали о нем? Да. А вы не знаете, чем он занимается? Еще бы мне не знать. Я проработал там 15 лет и 4 месяца. Значит, вы признаете, что отправили руководителям концерна анонимное письмо угрожающего содержания? Тридцать первый, или как его еще называют, особый отдел, является самым важным отделом концерна. Это я уже знаю. Чем он занимается? Ничем. Ничем он не занимается. Объясните. Ладно. Попытаюсь объяснить. У меня в распоряжении всего 4,5 часа. Не торопитесь, господин Гусев? Да, очень. Хорошо. По возможности поставить здесь кратко. Так, насколько я вас правильно понял, вы спрашиваете, чем занимается 31-й? Да. Я уже дал вам вполне исчерпывающий ответ. Ничем. Ничем он не занимается. И по мере того, как я буду развивать свой ответ, он будет становиться все менее и менее исчерпывающим. Как это не грустно, вы поняли? Нет. Неудивительно. Надеюсь, вы все-таки поймете рано или поздно. Это вопрос жизни и смерти. Официально он называется особым. Прозвище 31 возникло позднее. Дело в том, что мы расположились на 31 этаже, выше всех. Первоначально на месте нашего дела предполагался какой-то склад или чердачные помещения, так что многие даже и не подозревали о его существовании.

присутствии свидетеля. Не откажусь. Конечно, я поступил неправильно. Именно в тот день, когда вы все ждали взрыва бомбы, мне наконец разрешили навестить одного из моих прежних коллег. Он сидит в сумасшедшем доме, что напротив концерна. И вот я стоял и смотрел, как полиция перекрывает улицу, как съезжаются пожарные машины, как персонал покидает здание. Но об этом событии не было сказано нигде ни слова, не было напечатано ни строчки, не говоря уже о каких-нибудь комментариях. Ну что ж, следуйте за мной. Подождите. Я должен сделать еще одно признание. Слушаю. Завтра, в то же самое время, они получат точно такое же письмо. Я как раз ходил его опускать перед вашим приходом. Зачем? Так просто я не сдамся. Боюсь только, что на этот раз они вообще не станут заниматься моим письмом. Скажите, что вы знаете о взрывном деле? Меньше, чем первый директор издательства о Гейле. Другими словами, ничего. Я не был даже на военной службе, я уже тогда был пацифистом. Если бы в мои руки попал целый склад боеприпасов, я все равно не знал бы, как что-нибудь сделать из него, что-то взрывчатое. Вы мне верите? Верю. А все-таки у вас не мелькала мысль в самом деле взорвать это здание? Сумел изготовить бомбу и был уверен, что ни один человек не пострадает, я взорвал бы этот голубой дом. Но теперь моя бомба носит чисто символический характер. Так или иначе, я выложил все. И кому? Полицейскому. Да. Возьмите с собой еще двоих и выезжайте на место преступления. Соберите все вещественные доказательства, какие только сможете найти. Поторапливайтесь. Понял. Да вот еще. Слушаю, комиссар. Отправьте следователя к нему в одиночку. Пусть снимет показания. Понял. Янсен, Дальше. Где вы пропали? Заканчивалось следствие. Я вас разыскивал 3 дня. Дело приняло неожиданный оборот. Да, между прочим, что вы имели в виду, когда сказали «заканчивалось следствие»? Что я задержал виновного. И он сознался? Да. И увлечен? Да. Значит, это он? Да. Фенсон, слушай, надо немедленно известить об этом шефа. Да. Я думаю, вам стоит лично сообщить ему эту новость. Понял. В общем, хорошо, что я вас не поймал вчера. Не понял. Вчера со мной связались руководители концерна через министров. Мне сообщили, что на данном этапе следствие разумнее всего прекратить, что они даже готовы взять иск обратно. Почему? Очевидно, они считают, что вы действуете вслепую и беспокоите людей невиновных. В общем, разговор был не из приятных. Понимаю. Да. Вот еще что. Что? Преступник, по всей вероятности, отправил еще 2-е анонимное письмо аналогичного содержания. Письмо должно прийти завтра. Это что, реальная угроза? Возможен взрыв голубого дома? Нет, не думаю. Будь наоборот, ситуация была бы поистине уникальной. Преступник задержан за 16 часов до совершения преступления. Да, сейчас важнее всего известить об этом шефа. Разыщите его сегодня же, Янсен. Это в ваших интересах. Понял. Вы славно потрудились, Янсен. До свидания. Алиса, 16 участок. В такое время? Я уж не говорю о том, что хозяин болен, лежит в постели, он стал жертвой несчастного случая. Ну что случилось? Его укусил барсук. Барсук? Это очень важное дело и срочное. Ну вот телефон, поговорите с ним, только недолго. Господин Азатель? Да. Говорит Янсен. Ага. Преступник пойман. Так, так, так. Значит, вы его посадили? Да, мы задержим. А где он сейчас? В ближайшие 3 дня он проведет в 16-м участке. Душевно больной. Выяснилось еще что-нибудь любопытное во время следствия? Нет. Чудненько. Ну, всего вам на вот что. Одну минуточку, еще одну. Покороче, пожалуйста. Вы поздно пришли, а у меня был нелегкий день. Прежде чем его задержали, он успел отправить 2-е анонимное письмо. Ах, так. А содержание вам известно? Судя по его словам, оно ничем не отличается от предыдущего. Ага. Значит, он, как и в прошлый раз, грозит взорвать здание? Очевидно. Так. А была у него возможность пронести в здание взрывчатку и подложить ее? Вряд ли.

управлять операцией по радио. Понял. Янсен, не сочтите мои слова за попытку дезавуировать вас. Я думаю, вам не стоит этого объяснять. Да, понимаю. Где вы сейчас находитесь? За два квартала от площади Единства. Выключить сирены, когда будете проходить площадь. Понял. Прошли площадь. Вижу голубой дом. Ни одного человека в форме. Внутри дома и перед ним. Понял. Увеличить дистанцию между машинами. Сделано. Следуйте схеме прошлой недели. Понял. Мы у цели. У меня все. Ждите сигнала. Да. Герси. Слушаю. Какова, на ваш взгляд, возможность взрыва? Почти никакой. Что вы скажете, если эвакуации не будет? А почему? Мне только что звонил первый директор. Он в беспокойстве и сомнении. Вся ответственность ложится на директора. А он, как я понимаю, не получил никаких указаний на этот счет. На какой счет? На счет мер, который он должен принять. Его, по-видимому, не информировали заблаговременно в письме. Он даже не знает, что преступник арестован. Ну, а письмо? Они его не получали, как вы предсказывали. Позвольте, шеф издательства... Дело в том, что руководитель концерна и шеф издатель находятся за границей. Не может быть. Увы. Директор не может дать санкцию на эвакуацию без согласия шефов. Операцию придется прекратить. Есть. А странно. Они уехали за границу? Это преднамеренное убийство по первому разряду. Открытое убийство духовной элиты страны. Не решатся на открытое судебное разбирательство. Не пойдут на скандал. Шеф концерна гений. Ничуть не меньше великий человек. Не верьте ни одному слову, она все врет. Через 18 минут в голубом доме не должно быть ни одного человека, кроме особого отдела. Бедные цветочки. Все покинули дом? Конечно. Отвечайте все. Немедленно. Все-все. А особый отдел? Какой отдел? На 31 этаже. В плане знаний его нет. Где вы сейчас? Перед главным. Немедленно в вестибюль, немедленно. Сделано. Срочно в будку вахтера. Наберите номер телефона 31 отдела. 5438. Телефон. Телефон не работает. Ну, лифты. Только отключен по всему дому. А если по лестнице, сколько понадобится? Не знаю.